Глава 18. Женя. Спустя месяц. «Евгения, вы уверены, что хотите уволиться?» Семен Петрович смотрит на меня с удивлением, после чего переводит взгляд на листок бумаги и добавляет. «По семейным обстоятельствам. У вас что-то случилось?» «Нет, Семен Петрович, просто собираюсь уехать к матери на несколько месяцев. Я говорю почти правду». «Ну так бери отпуск за свой счет». Он перестает выкать и действительно выглядит взволнованным. «Нет, не уверена, что не останусь в своем родном городе». «Эх, Женя, ты такой ценный сотрудник. А проектов сколько провела? Может, поработаешь удаленно?» Я удивленно смотрю на Семена Петровича и не могу понять, он серьезно или шутит. «Насколько я знаю, в нашей компании нет и не было сотрудников на удаленке». Семен Петрович — мужчина старой закалки. Он никогда не понимал новомодных стремлений к найму подобных работников. Да и считал, что все они безответственные, необщительные и асоциальные. А тут... «Ну а почему нет, Женя?» Видимо, заметив мое замешательство, продолжает Семен Петрович. «Ты у меня проработала несколько лет. Ответственная, исполнительная. Даже на больничном умудрялась такие проекты доделывать, а? Может, попробуешь? Я даже не буду требовать, чтобы ты приезжала. Будешь присылать все по электронной почте, а? Вы правда предлагаете удаленное сотрудничество? А что? Если потребуется, я готов выделить деньги на покупку хорошего ноутбука». «Нет», — я мотаю головой. «Нет, не потребуется. У меня есть, вы же знаете». «Отлично. Тогда, Жень, иди в отдел кадров, пусть тебя оформят как удаленного сотрудника. Зарплата будет та же. Или хочешь повышение?» «Нет, что вы. Скромная ты, Женя. Иди». Взмахом руки он отправляет меня в отдел кадров. Я выхожу и прислоняюсь к стене, все еще не в силах поверить, что меня оставили на удаленке. Это лучшее, что я могла предположить. Теперь мне не нужно искать заказы на фрилансе, чтобы зарабатывать. «Ну что там?» — спрашивает секретарша. «Уволилась?» «Не-а». Мечтательно тяну я. «Перевелась на удаленку». Она удивленно вскидывает брови и немного кривится. Я недолюбливаю секретаршу Семена Петровича, впрочем, как и она меня. Считает, что он слишком многое мне позволяет. Пожалуй, сейчас я подтвердила ее теорию. Впрочем, мне наплевать на этот факт. Абсолютно. Сейчас я счастлива. В приподнятом настроении прихожу в отдел кадров, здороваюсь с девочками, передаю документы и жду. Меня оформляют, дают новый договор, который я быстро пробегаю глазами, и ставлю подпись. Замечаю, что сумма гонорара все же увеличилась. На целых 15%. Это еще один факт, который меня радует. Я знаю, что действительно хорошо исполняю свою работу. Всегда в срок и так, что заказчику остается только принять. Но все же не ожидала, что меня настолько ценят. В приподнятом настроении возвращаюсь домой и собираю вещи. Мама звонила уже несколько раз, так что я перезваниваю и говорю, что совсем скоро приеду. Собрав, наконец, вещи, вызываю такси, еду на автовокзал и залезаю в автобус. Через 2 часа я приезжаю в родной город, выхожу из автобуса и тут же попадаю в объятия матери. «Ну как ты, доченька, доехала?» Она сжимает меня и целует в щеку. «Хорошо, мамуль». Целую ее в ответ и ставлю сумку на площадку. «Ты как?» «Заждалась тебя. Поехали?» «Я дядю Мишу попросила, он меня подвез и ждет нас чуть дальше». «Поехали?» К нашей квартирке мы добираемся за 30 минут. Дядя Миша помогает поднять сумки на 2-й этаж, после чего прощается с нами и уезжает. «Ну вот, теперь хоть отдохнешь немного, оправишься после развода со своим Димой. Вот никогда он мне не нравился». Я улыбаюсь, потому что отчетливо слышу в голосе мамы потребность поддержать. Дима ей всегда нравился. Вежливый, спокойный, не пьющий, в отличие от нашего отца, променявшего семью на бутылку. Он казался ей лучшим кандидатом на девичье сердце, но не срослось, и сейчас мама, вместо того, чтобы расспрашивать, отгородилась от разговоров о нем. «Я там ужин приготовила», — продолжает тараторить мама. «Сейчас покушаем, выпьем вина, поговорим. Я так соскучилась». Она снова меня обнимает, после чего хватает мою сумку и тянет в комнату, которая когда-то была моей. «Мам!» Останавливаю ее на полпути и говорю то, что вертится на языке с самого приезда. «Я не останусь у тебя». «Как это?» Взволнованно спрашивает она. «Мне нужно уехать. Я побуду с тобой 2 часа, потом поеду». «Куда это?» «Мам, послушай». Кое-как я объясняю, что у меня есть задание с работы, о котором пока не могу рассказать. Конечно же, вру, потому что сказать маме правду означает подвергнуть ее опасности. Мы сидим некоторое время, ужинаем. Мама расспрашивает о том, как мои дела на работе, и не нашла ли я кого-то. «Не нашла, мам, пока не до этого». «Найдешь», — уверенно заявляет она. «Конечно». Потом я начинаю собираться. Надеваю удобные ботинки, рубашку с коротким рукавом, джинсы и выхожу в прихожую. Мама пытается уговорить меня никуда не идти, но я говорю, что должна. «Я приеду через пару недель, мам». «Думала, ты у меня переночуешь?» «Прости, не могу». Я беру сумку с одеждой и ноутбуком, еду в службу аренды автомобилей и оплачиваю джип на 15 дней. Выезжаю за город и направляюсь по указанному адресу. Туда я добираюсь спустя 6 часов. Оставляю машину в лесу, убеждаю, что за мной никто не следит, и остаток пути иду пешком. Останавливаюсь у небольшого домика и решительно стучу в дверь. «Пришла-таки!» Мне открывает пожилая женщина, которая всего несколько дней назад нашла меня в Москве. «Пришла!» Киваю я и прохожу внутрь, протягивая пакет с лекарствами, которые купила по пути. «Что это? Лекарства?» «Они ему не помогут», — уверенно говорит она и идет вглубь комнаты. Подходит к небольшой двери и зовет меня за собой. На негнущихся ногах я иду следом. На минуту останавливаюсь, чтобы перевести дыхание, и решительно вхожу. Вадима замечаю сразу. Его массивная фигура виднеется на кровати. Тело перебинтовано, сам он без сознания. Я подхожу ближе и опускаюсь рядом с ним на колени. Хочу прикоснуться к нему, но не нахожу ни единого места, которое бы не кровоточило и не было покрыто синяками. «Ему нужно в больницу», — едва слышно выдаю я. «Нет», — решительно говорит женщина, — «его нельзя переносить. И в больницу нельзя. Я знаю, что делать. И поставлю его на ноги. Но ты мне поможешь. Если, конечно, захочешь. Хочу. И помогу», —